Покаяние грешника или гибель дальмеков. Сегодня, дня 29 месяца апреля, накануне Страстной недели перед праздником Воскресения Господня года 1601 от Рождества Спасителя нашего Иисуса Христа и в 12-е лето правления христианнейшего короля нашего Генриха IV, решаюсь я, смиренный раб Божий Ансельм, приняться за перо, дабы изложить свои многочисленнейшие грехи. Ибо грешен я и прошу милости за преступления свои. Минувшей весной минуло мне 96 лет, и, чувствуя, что вскоре буду призван отвечать за свою неправедную жизнь перед лицом Всевышнего, решаюсь я наконец-то изложить о грехах своих, имя которым «Легион». Силы постепенно покидают меня, и пока не ослаб окончательно и не помутился рассудком, я хочу поведать всем правду. Уже в течение 59 лет вверено мне управление монастырем Святого Духа в городе Ваало-Дюкре. И я, в меру слабых сил своих, пытался делать все, чтобы возносить хвалу Господу и Его чудесам и деяниям. Напрасно почитают меня святым и благочестивым человеком. Я недостоин этого, ибо совершил в своей жизни я тягчайшие деяния, грех Иуды, который предал, и грех Каина, который убил. Да, я предал и убил. Я предал и убил, и об этом хочу рассказать всем христианам, чтобы хоть как-то смыть с себя эти мерзопакостные грехи. На свет появился я 1 марта года 1505 в небольшом и прелестном городке Ваало-Дюкре, который лежит на значительном удалении от Парижа. Родители крестили меня Арманом Грегуаром Франсуа. Мой отец, Виктор Луи, принадлежал к славному роду Дербервилей и был шевалье. Матушка моя Бригитта, урожденная де Савиньяк, происходила из некогда родовитого, а теперь ставшего провинциальным дворянского рода. Увы, сказать, что я появился на свет в семье благочестивой и набожной, не могу. Прошли безвозвратно те времена, когда благородство, происхождение и блеск семейного герба означали одновременно устойчивые нравы и почитание 10 заповедей. Так отец мой постоянно предавался кутежам, имел много любовниц, плодил в провинции нашей бастардов и проматывал и без того крошечное состояние. Мать моя потакала ему в этом, запустила домашнее хозяйство и тратила огромные суммы на наряды и вавилонскую роскошь. К великому сожалению, понимая, что нужно следовать заветам Господа нашего и почитать родителей, я делаю это, но не могу не отметить огромные вопиющие недостатки, которые были у обоих, пусть упокоятся они с миром. Я был вторым сыном в семье. За 3 лета до меня, 13 августа 1502 года, у родителей моих появились на свет брат мой старший Унга, а 10 месяцев спустя сестры-близнецы Шарлотта и Мария. С самого раннего детства понял я, что значит быть вторым сыном в семье, наследником всех земель, замка, постепенно приходящего в унылое запустение, и семейного титула, становился брат мой Унга. И почему? Потому что волею злой судьбы он появился на свет на 3 года раньше меня. Я понимал несправедливость всего, но поделать ничего не мог. Мы были различны с Унга как внешностью, так и характерами. Унга, по мнению моих родителей, был подлинным Дербервилем. Высокий, рослый, веселый, он увлекался охотой, мог выпить за раз ведро крепкого вина и был сызмальства любимцем у женщин. Я же уродился болящим и хрупким. Меня вечно терзали различные хвори, родители думали, что я не жилец на этом свете. В отличие от брата моего, я не мог похвастаться физической силой. Бледность заливала мои ланиты, а волосы, в отличие от Унга, были черными, как вороново крыло, а не рыжие, что давало батюшке повод время от времени подозревать матушку в неверности и кричать в пьяном угаре, что зачала она меня от своего кузена Жан-Жака. Все Дербервили, кроме меня, были как на подбор медноголовыми. Дамоклов меч возможного незаконного рождения висел над моей головой всю юность. Меня не прельщали грубые и жестокие забавы, которым предавался Уго вместе с батюшкой. Я не понимал удовольствия от того, чтобы гнать бедную лису по угодьям, вытаптывать поля, обрабатываемые нашими крестьянами с таким трудом, и склонять к разврату невинных поселянок. Но ни родители, ни брат и ни сестры не понимали меня. Они считали меня блаженным и не от мира сего. Вполне возможно, что так оно и было. Всему хорошему, что произошло в моей жизни, я обязан матери нашей церкви. Она вошла в мою жизнь в лице кюре Симона Бруззавика, священника в церкви городка Володюкре. Необыкновенно образованный, искренне преданный заветам Христа, он занимался со мной и знакомил с удивительным миром. Я понял, что сердце мое лежит именно к этой высокой и запретной для многих сфере. Батюшка шевалье Дербервиль не понимал моих дум. Ему казалось, что я должен, как и он, транжирить деньги и грешить. Однако моя матушка, женщина, как я уже отметил, любившая наряды и драгоценности, но не обделенная тонким умом и проницательностью, сумела убедить своего супруга, чтобы тот не противился моему служению Господу. Помню, как сейчас, день жаркий, летний, я с описанием жития святого Франсуа Ассизского сидел под платаном, что стоял в парке нашего замка, и изучал деяния этого благородного мужа, когда подошел ко мне мой отец и, грубо ударив по спине, сказал, что желает со мной поговорить. Батюшка заявил, что позволит мне сделаться попом, как он изволил выразиться, и дурить людям головы, но только с одним условием – я буду делать карьеру. Он желал видеть меня как минимум епископом, а лучше владетельным архиепископом. «Из тебя получится отличный архиепископ», — сказал папаша, глядя на меня в задумчивости. «Ты, конечно, совсем не такой, как мы, люди земли, но своей статью похож на настоящего святого Арман. И учти, некоторым женщинам нравятся такие, как ты, тонкие, изящные, с длинными ногами и узкими бедрами». При этих словах его я залился краской стыда и возмущения. Как смеет отец мой намекать на греховное? Однако он, не заметив этого, продолжал. Только сейчас я понял, что батюшка, как обычно, еле держится на ногах от многочисленных возлияний. Но я знал, что, напившись, он обычно пребывает в отличном расположении духа и был не опасен. А вот трезвый, он был злым и деспотичным и частенько колотил меня и Уго. «А что, сын мой?» — заявил он, дохнув мне в лицо мерзким запахом вина. «Ты сделаешь карьеру, я в этом уверен. Поедешь учиться в Париж, и почему бы тебе не получить со временем алую кардинальскую шапку? И кто знает, может быть, тебе удастся стать тем самым французом, который будет новым понтификом? Неплохо бы, Арман, клянусь бородой Юпитера, не дурно, черт возьми! Мой сын — римский папа, которому кардиналы целуют стопы!» И он разразился оглушительным глупым хохотом пьяницы. «Меня покоробило упоминание языческого божества и имени нечистого. Я хотел было сказать отцу, что выбираю духовную стезю вовсе не для того, чтобы обладать властью. Отец говорил еще о чем-то, строил непонятные и чуждые мне планы. Он хотел возродить величие рода Дербервилей. Это стало его навязчивой мечтой. «Я благодарен вам, батюшка, за ваше разрешение и покровительство», — сказал я, — «и постараюсь не разочаровать вас». «Ну что ж, я, можно сказать, горжусь тобой, хотя мне больше по душе твой брат Уго», — проворчал папаша. «Он настоящий Дербервиль, не то что ты. Он сделает наш род знаменитым, я в этом уверен. Ну а теперь пошли, я приготовил тебе сюрприз». После этого батюшка потащил меня в сарай, где нас ждал мой братец Уго, в то время крепкий и дубиноголовый уволень 17 лет от роду. Рядом с ним, глупо хихикая и фальшиво протестуя, находились две свежие крестьянские дочери. Это и был тот самый сюрприз, который изыскал для меня папаша. «До того, как откажешься от мирской жизни, Арман, ты должен насладиться ей сполна», — с диким гоготом произнес Уга. «Я знал, что брат мой слывет чумой нашей провинции, так как ни одна маломальски красивая девушка не может избежать участи быть им обесчещенной. В этом пороке он переплюнул даже нашего батюшку. Одна из пейзанок, полная блондинка, подошла и бесстыдно прижалась ко мне своей ляжкою. Я закрыл глаза и стал молиться. Я вспомнил Евангелие от Матфея, главу 4, стих 10, слова Господа Иисуса Христа, который отвергал искушение нечистого и воскликнул во весь голос, отталкивая прочь вавилонскую блудницу. «Ваде ретро! Сатанас! Изыди, сатана!» «Нет, нет! Это испытание, которое посылает мне всевидящий и наимудрейший Господь. Я должен преодолеть искушение, как это сделал и святой Антоний. Хотя плотский грех сжигал меня изнутри, и противный дьявольский голосок внутри меня твердил: «Соглашайся, бери, она твоя». Но вера превыше всего. Я отверг сатанинские козни и выбежал из сарая, сопровождаемый криками и хохотом Уга, батюшки и бесов, которые так и кружили вокруг них. В тот день я ушел далеко в лес, где была у меня тайная поляна, и предался долгой и страстной молитве, после которой заснул тут же на траве. Во сне явился мне святой Франциск Ассизский, повествование о жизни которого я читал, и сказал, что я сделал правильный выбор, и отныне становится он моим патроном и покровителем. Теперь я знал, судьба моя решена. Через неделю я покинул отчий дом Дербервилей и перебрался в расположенный за 5 лье монастырь монахов-францисканцев. Это, конечно, было ударом для моего батюшки. Он-то рассчитывал, что я стану священником и буду получать соответствующее теологическое образование в Париже, чтобы обзавестись нужными знакомствами и связями. Но я не собирался тратить свою жизнь и расходовать драгоценную душу на это. Монашеская келья, строгий пост и постоянные молитвы – вот что должно укрощать плоть и искоренять греховные мысли. К стыду своему признаюсь, что такие мысли терзали меня в то время очень сильно. Видимо, дьявол, прознав о моем твердом намерении посвятить себя служению Богу, решил во что бы то ни стало заполучить меня. Я все время вспоминал ту самую сцену в сарае, когда соблазнительная крестьянка подходит ко мне, и пытался даже представить, что бы могло произойти далее, но всякий раз после этого предавался многочасовой молитве и аскезе, укрощая распаленное воображение и плоть. Это помогло, и я сумел вытравить из своей несовершенной и подвластной греху души все срамные воспоминания. Батюшка, поняв, что я никогда не стану ни архиепископом, ни кардиналом, ни тем более римским папой, проклял меня и лишил наследства. Зато матушка несколько раз в год навещала меня в монастыре и даже жертвовала небольшие суммы. Она же рассказывала мне и о новостях из дома. Уго, плененный мыслью сделать карьеру при дворе, отправился в Париж. Я могу только представить, как именно намеревался брат мой делать там карьеру и что он понимал под этим. Чтобы стать министром или советником короля, например, сделаться полководцем или судьей, у него не было достаточного образования и живости ума. Поэтому он принялся делать карьеру через будуары. Мне стыдно говорить об этом, однако теперь, по прошествии стольких лет, я могу признаться, все эти годы я ненавидел Уга. Он был первым сыном. Получил все, богатство и титул, был красивым малым и пользовался успехом. Его, несмотря на многочисленные грехи и недостатки, все любили, и ему постоянно везло. Даже до нашей отдаленной обители долетели слухи о тех бесчинствах, которые творил в столице мой брат. Он соблазнял замужних женщин, дрался на дуэли с их мужьями, занимался черной магией, он растратил свою душу по пустякам. Поэтому неудивительно, что однажды его бесчинству настал конец. Его очередной митрессой стала прелестная герцогиня де Рамбуен. Она однажды посещала наш монастырь, и я был пленен солнечной красотой и грацией этой женщины. Однако герцогиня, пренебрегая супружескими обязанностями, изменяла мужу своему, старому герцогу, с самим королем. Я умолчу про вопиющие подробности этого адюльтера, но факт остается фактом. Герцогиня изменяла и королю с моим братом Унго. Долго так продолжаться не могло. Король был сюзереном в государстве, и никто из его свиты не имел права делить постель с той же, что и он женщиной. Говорят, что одной ночью, когда герцогиня принимала в своем парижском доме Унго, к ней неожиданно заявился сам король. И вроде бы Унго повел себя наглым и бесчинным образом, что повлекло за собой гнев властелина. Брата моего обвинили в ереси и занятиях черной магией, что было правдой. Ибо Унго предавался этому страшному греху, чтобы сделать себя еще более состоятельным как мужчину и завладеть симпатиями еще большего количества женщин. Унго пришлось бежать из Парижа той же ночью, чтобы не быть арестованным и впоследствии наверняка сожженным. Затем несколько лет о нем не было ни слуху, ни духу. Батюшка мой к тому времени скончался от постоянных возлияний и последствий прелюбодеяний, истратив почти все деньги нашего семейства. Моя матушка превратилась в высохшую и скорбную женщину, которая была вынуждена донашивать старые платья и высчитывать каждое су. Единственное, что утешало ее, это удачное замужество обеих моих сестер. Одна стала женой престарелого маркиза, другая, наплевав на мнение тогда еще живого батюшки и не получив его благословения, обвенчалась с морским офицером, который за несколько лет сделал удачную карьеру и осел в столице. Сестры мои в меру своих возможностей помогали матушке. Однако хозяйство нашего замка было так запущено, что требовалось богатство креза, дабы исправить плачевную ситуацию. Вот к чему приводит погоня за вожделенными мечтами, которые в итоге оборачиваются грехами. Замок и наши угодья были заложены. И я знал, недалек тот час, когда алчные кредиторы, в основном иудеи и итальянцы, набросятся, как стая стервятников, на бедную мою матушку. Она и сама была виновата в сложившейся ситуации, потакала батюшке и Унго. Сама тратила деньги на безумные наряды и украшения. Но не время было вспоминать об этом. Я молился и просил у Господа избавления от позора и нищеты. Тем временем объявился Унго. Он оказался при дворе испанского короля. Так как Испания и Франция находились в то время в весьма напряженных отношениях, то Унго мог наслаждаться полной безопасностью и быть уверенным в том, что ему не грозит быть выданным в руки нашей Фемиды. Брат мой к тому времени, если не остепенился, то хотя бы образумился, сделался осторожным и не подвергал себя лишнему риску. Я же за эти годы постоянными аскезами и молитвами снискал себе незаслуженную славу благочестивого монаха и стал правой рукой настоятеля. Поэтому, призвав меня к себе в кабинет, настоятель сказал, что желает поручить мне щепетильную и важную миссию. Мне требовалось отправиться в Мадрид с реликвией, нижней челюстью святого Бонифация, чтобы презентовать ее одному из влиятельных испанских прелатов. Наш настоятель был уже стар и слишком болен, чтобы отправляться самому в подобное путешествие, и выбор его пал на меня. Я был польщен его решением. Разумеется, я тотчас нарядился в путь. При этом я имел в виду возможную встречу с Унго. Матушка дала мне письмо для своего любимого сына, а также настояла на том, чтобы я взял с собой 50 золотых монет для Унго. Я пытался объяснить ей, чтобы она не разбрасывалась средствами, а лучше заплатила бы некоторые из многочисленных долгов или пожертвовала деньги церкви. Но матушка, женщина упрямая и своевольная, сказала, что не мое дело рассуждать. Я должен только исполнять ее веление. И если не желаю взять деньги для бедняжки Унго, то она больше не собирается иметь со мной ничего общего. мне пришлось согласиться, и я отправился в путь. Дорога была длинной, тем более, что стоял холодный октябрь. Я очутился в Мадриде через 2 недели, выполнив возложенную на меня миссию и передав преподобному священную реликвию, я принялся за поиски Унга. Обнаружить его в Мадриде оказалось несложно. Его знали многие, и они не могли понять, что такому набожному человеку, как я, нужно от нечестивого Унга. Когда же я сообщал, что являюсь его родным братом, то в ответ слышал слова проклятия и ненависти не к себе, разумеется, а к брату моему Унга. Из ловеласа и делателя рогоносцев он превратился в стяжателя и ростовщика. Унга открыл банкирский дом и купался в богатстве. Я нашел его в одном из самых красивых домов Мадрида. Унга, облаченный в дорогое одеяние, повзрослевший и лощеный, ходил по большой конторе, в которой работали его подчиненные. Сначала он не узнал меня. Да и неудивительно. Мы являли разительный контраст. Унга весь в золоте и бриллиантах, с длинными рыжими волосами и короткой бородой на испанский манер. И я, бледный, изможденный, овиваемый святыми мыслями. «Святой отец, пришли долг отдать?» — спросил он меня по-испански, увидев в моей руке мешочек с монетами, теми самыми, которые передала ему матушка. «Давайте, давайте, у нас в банке любят деньги». Я уже понял, что везде в том заведении царил страшный дух наживы и мздоимства. Я скорбно произнес: «Унга, неужели ты не узнаешь меня, своего брата Армана? Правда, теперь я зовусь Ансельмом, так как больше 15 лет нахожусь в лоне церкви». «Ах, Арман!» — вскричал Унга и бросился обнимать меня. Он был подлинно рад видеть меня. Я, впрочем, тоже. Но, глядя на все то богатство, в котором он купался, добытое нечестивым и богопротивным способом, я сожалел о загубленной душе моего старшего брата.